Теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную держу я на изуст, одну молитву чудную держу я на изуст. В ней сила благодатная, созвучие слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них, и дышит непонятная святая прелесть. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко, и верится.